Глава 10. Гильдия «Пустынные странники». После того, как выяснилось, что Виит является графом провинции Морта, окно чата ненадолго оживилось. Несколько доселе молчавших игроков поздоровались, а изумленные Финн и Герман принялись всех убеждать, что ничего подобного даже не подозревали. «В принципе, немногие игроки обладают подобными навыками искусства», улыбаясь, сказал Герман, уже вслух стоявшему рядом Вииду. «Если задуматься, то появление настолько выдающегося гнома-скульптора было само по себе странным. Ремесленный мир гномов тесен, и про обладавших подобными способностями мастеров быстро разносили слухи. Герман прекрасно это понимал, потому как был одним из таких игроков. Кузнецом, который входил в десятку лучших не только в Курыса, но и на всем Версальском континенте. Изготовленные им предметы встречались редко, так как в продажу поступали только самые качественные. Но его имя было широко известно. Своей славой он немногим уступал скульптору Вииду. «Лицо и внешность ты изменил в церкви? Если судить по результату, то можно и так сказать. В церкви возможно получить и такое благословение, как кратковременное принятие внешности другой расы. Но для этого требовалось пожертвовать весьма крупную сумму и преподнести особые подарки священникам. В любом случае, забавно получилось!» От души рассмеявшись, Герман больше не стал продолжать эту тему. И хотя участникам гильдии было весьма любопытно, они тоже не стали развивать тему. Присутствующие, не сговариваясь, решили просто оставить его в тайне. Но на этом разговоры не закончились. И теперь настала очередь удивляться Вииду. Сабина. Эдвин? Эдвин. Да, сестренка. Сабина. Ты когда-нибудь ловил крольда в одиночку? Эдвин. Было пару раз. Их древесный сок помогает создавать лечебные средства для ран. Крольды были монстрами приблизительно 380 уровня. А лечебное средство представляло собой мазь, помогающую даже в случае серьезного ранения. Ее эффективность, конечно, не сравнится с целительной магией священников, но все же, несмотря на дороговизну, она имела определенный спрос. В случае смерти или серьезного ранения священника в бою, считалось хорошим тоном игрокам в группе иметь с собой хотя бы по одному такому действенному средству. Сабина. Смогу ли я победить его одна? Эдвин. Проще простого. Здоровья у них мало, поэтому на них легко охотиться. «Где ты сейчас?» «Сабина». «Пещера Эхо». «Эдвин». «Ага, в том месте добраться до королевства немного сложновато, но победить их нетрудно. Просто двигайся вглубь пещеры». «Сабина». «Спасибо». Можно было догадаться про высокий уровень Германа. Но вот уровни других членов гильдии оказались полной неожиданностью. Неудивительно, что в чате отсутствовали постоянные вопросы, которые обычно задавали начинающие. Не говоря уже о том, что факт раскрытия личности Вида был центром внимания лишь недолгое время. «Это явно непростая гильдия». Ли Хэн подключился к сайту темных геймеров. Чуть помедлив, он все же ввел в строке поиска гильдию «Пустынные странники». В любом случае, нужно быть уверенным в своем выборе и изучить все в деталях. Как темный геймер, он не мог позволить себе расслабляться и просто так наслаждаться игрой. Вот почему он был обязан поискать информацию о гильдии, в которую вступил. Гильдия «Пустынные странники». Создана в королевстве Арман, в начальном периоде королевской дороги. Примечательно отсутствием какого-либо опорного пункта внутри королевства на протяжении всего времени существования. Состоит из небольшого числа игроков, но информации об их возможностях и точном количестве нет. Не участвовала ни в каких войнах и не демонстрировала ничего выдающегося. Замечена при охоте на сильных монстров-боссов, что говорит о немалом военном потенциале. Дополнительные сведения. Хотя гильдия создана в большей степени для общения, уровень ее членов, похоже, очень высок. Надежность. Высокая. Размер казны. Предположительно, выше среднего. Постоянный источник доходов не определен. Отсутствие информации на сайте темных геймеров означало, что активность гильдии не очень высока. Какое облегчение, что нет ничего плохого. Разобравшись с последними сомнениями, Ли Хэн заглянул на доску заявок темных геймеров. Как всегда, там имелось множество различных объявлений. На сопровождение других игроков, совместную охоту, сражения в крупных гильдейских войнах и многое-многое другое. Хотя привлечение темного геймера в качестве наемника стоило немалых денег, большая часть объявлений имела статус принятых. Обычно Ли Хэн просматривал доску заявок лишь для того, чтобы узнать об общей ситуации на Версальском континенте или извлечь какую-либо полезную информацию из поручений. Но сегодняшний визит был особенным. Ли Хэн собирался сам разместить объявление. Действительно ли нужно так поступать? Он немного поколебался, а затем начал писать. Название. Запрос на сбор данных об игроках. Ранг исполнителя. Би. Класс. Ассасин, авантюрист, вор. Необходимо собрать подробную информацию о Мандоле и его жене, проживающих в городе Селизиум, королевство Литен. А именно, сведения о внешности, характере и точном месте жительства на протяжении более 4 дней наблюдения. Оплата 5000 золотых. Как темный геймер, прошу вас выполнить этот заказ со скидкой в 20%. Еда и дополнительные расходы не оплачиваются. Официальная оплата воина с рангом B, обладавшего скрытностью, составляла как раз 5000 золотых. Но Ли Хэн не забыл в конце попросить о скидке. Задание не опасное, так что скорее всего его примут. Поскольку в объявлении определенный ранг темного геймера и его класс, то не обладавшие подобными характеристиками игроки его не увидят. И несмотря на ожидаемые траты минимум 4000 золотых, Ли Хэн намеревался сделать все возможное, чтобы создать скульптуру дочери для Мандала и его жены. Деньги в жизни крайне важны, но их всегда можно было заработать вновь. А вот если не поступать так, чтобы твоя совесть оставалась чиста, то будет невозможно жить со спокойной душой. Я бы предпочел питаться бесплатными образцами в супермаркете, чем есть в чужом ресторане, не запив. Лев никогда не позволит себе есть траву, независимо от того, насколько он голоден. Ли Хэн руководствовался этой же логикой, когда помогал человеку не потерять свою семью. Орден Возрождения захватил королевство Ицар, и на его территории началось строительство огромных храмов Возрождения. Чем больше строилось храмов, тем больше росли могущество Ордена и сила его священников, в том числе и Деймонда. Вместе с этим росла и армия Возрождения. С этого момента во всех прочих религиозных орденах возникло новое задание. На севере материка появились существа, готовые покрыть мир кровью, остановить их продвижение. После чего повсеместно стали формироваться экспедиционные войска, состоявшие из паладинов и священников. «Мы хотим исполнить свой долг и спасти братьев королевства Ицар. Для нас, рыцарей, будет большой честью отправиться в освободительный поход!» Правители разных королевств и главы гильдий решились помочь, руководствуясь при этом своими скрытыми мотивами. Они собрали свои войска с намерениями уничтожить Орден Возрождения и после присвоить королевство Ицар как ничейную территорию. Численность собранной экспедиционной армии составляло 90 тысяч человек. Уверенные в своих силах игроки смело направились в Ицар, но были вынуждены остановиться перед огромной крепостью, которая раньше не существовала. Каменная крепость, которую Деймонд насильно заставил строить жителей королевства. Расположенная в ущелье, в центре горной цепи, она не позволяла никому просто так ее обойти. А высота стен, на которых располагались лучники, была немного меньше 30 метров. «Давайте обойдем крепость!» «Нет. На это потребуется слишком много времени. У нас достаточно солдат, так что незачем обходить». Игроки-наемники хотели избежать тяжелого штурма, но представители аристократии думали по-другому. Защита, построенная в спешке крепости, не может быть выдающейся. Они боятся нас? Или же столь масштабное сооружение возведено для чего-то другого? Обычно постройка крепости требует значительных денежных и временных затрат. Именно поэтому во время осады ремонт и поддержание укреплений были весьма непростыми задачами. Все же, думаю, бояться. Разве возведение такого укрепления не показывает их страх перед нашими силами? Очень скоро подобное мнение укрепилось в головах большинства окружающих. Ведь если бы Деймонд был уверен в своей победе, то даже не подумал бы о строительстве крепости. Напрашивалось достаточно простое решение. Нужно идти напрямик! Боги поддерживают нас при штурме! Таково было решение Совета Генералов. Они передали его главам каждой гильдии и священникам. На самом деле, экспедиции все еще продолжали формироваться. Даже в далеких от королевства Ицар краях, гильдии в соответствии со священными орденами и королевскими силами объединились, чтобы отхватить свой кусок. Поэтому спешка собравшихся перед крепостью игроков была вполне понятна. С учетом принятого решения, войска начали готовиться к осаде. «За дело! Приготовьте достаточно стрел и осадных лестниц! Какой длины предстоит копать туннель?» Экспедиционные войска заняли позиции и приготовились к осаде. Игроки не сомневались в своей победе, но и не теряли бдительности по отношению к армии Возрождения, захватившим целое королевство. Нипы-солдаты, которыми они командовали, тоже являлись ценной боевой силой. И желательно было сберечь как можно больше воинов, которые прошли через долгие тренировки. Каменная крепость казалась очень высокой и прочной, поэтому представлялось тяжелым делом пробиться через ее стены. Маги подкреплялись. Подготовка шла неторопливо до глубокой ночи. До начала последнего рассвета месяца оставалось несколько часов. И никто не заметил, что наступило время, когда сила монстров становилась наибольшей. Армия Возрождения Деймонда внезапно напала на собравшихся под стенами войска. Массивные крепостные ворота разлетелись в щепки, и оттуда вылезли огромные демонические монстры. Каждый их шаг сотрясал землю. Простые воины, отдыхающие перед будущей атакой, повскакивали со своих мест. «Враги! Они первыми напали!» На лицах аристократов, командующими войсками, читалась только растерянность. Обычно осадные воины, которые они видели, начинались утром и заканчивались вечером. Никто не воевал после заката. Защитникам не нужно было напрягаться, так как можно было спрятаться за стенами. К тому же мало какой игрок хотел бы пойти в ночное нападение, зная, насколько это опасно, особенно в составе передового отряда, вероятность смерти в котором была весьма велика. В королевствах Каламор и Хабен ночные нападения на отряды снабжения стали уже обыденностью, но в других регионах материка еще мало кто участвовал в настоящей войне. «Построение! Защитить тыл!» «Воины, приготовьтесь сражаться!» Из палаток начали выбегать игроки. Большая их часть отдыхала, играя в покер и выпивая, поэтому они не были подготовлены к столкновению. К тому же, приняв лишнего перед предстоящим, долгим и ожесточенным сражением, когда никто из них не сможет позволить себе и капли спиртного, они попали в глупое положение и теперь не могли полностью контролировать свои движения, из-за чего многих из них ждала смерть. «До прибытия под стены крепости на складе одной из деревень королевства Итцерм мы нашли очень много алкоголя. Неужели они этого добивались?» Это казалось слишком явным ходом, чтобы являться частью стратегии. Но, несмотря на простоту, это сработало, так как пришелся по самому слабому месту армии, которое легко упустить из виду. Обнаруженный алкоголь воины взяли с собой и распивали перед сражением, будто соревнуясь, из-за чего быстро опьянели. Не ожидал такой хитрости!» Игроки шатались из-за выпитого, но все же были способны держать оружие. В принципе, больше половины войска составляли паладины или священники, и они в большинстве своем не пили. Поэтому другим можно было спрятаться за их спинами и хоть кое-как прикрывать тылы. Но это не объясняло того, почему оружие оказалось намного тяжелее, чем раньше. «Вы заболели. Уменьшается здоровье и мана. Вам тяжело дышать, и появился кашель. Болезнь ухудшится, если в скором времени не получить лечение». В лагере распространилась эпидемия. Ее принесла стая крыс, которая бегала вокруг палаток. «Священники-паладины! Где вы? Сюда! Вылечите болезнь!» Игроки кинулись искать помощи. На местоположение священников, способных остановить эпидемию, было атаковано с неба армией летающих демонов. После чего началась масштабная атака армии Возрождения. Это была не просто ночная вылазка, а полноценное наступление, в котором все было поставлено на карту. И брошены в бой все имевшиеся в наличии монстры. «Сражайтесь с врагами! Куда все делись? Бежим! Не убегайте! Сражайтесь!» Эта внезапная ночная атака практически полностью разрушила экспедиционные войска. Армия Возрождения же не только не вынесла существенных потерь, но и получила в свои ряды еще больше демонов и собратьев из тел побежденных. Каждый раз одерживая победу, будь то уничтожение армии, разрушение крепости или церквей, других орденов, она обретала еще большую силу и власть. Теперь Деймон собрал такое количество войск, которого хватало не только на защиту королевства Итцерм, но и на захват других земель. Поэтому он решил продвигаться на юг. Новой целью должна была стать область, которой гильдия грабителей земель управляла в прошлом. Вновь и вновь создавались экспедиционные армии. Все аристократы, по чьим территориям пролегал путь ордена, старались собрать как можно большее количество солдат. Но места, по которым проходила армия Возрождения, становились раем для монстров. Благодаря упорной работе Виду удалось восстановить 100 очков искусства. Возвращать характеристики – тоже тяжелый труд. Несмотря на то, что исходных значений удавалось достичь быстрее, на деле это было не так-то и просто. Но трудясь, Вид не только увеличил опыт в скульптурном мастерстве до 70%, но и довел ремесло до высшего 6 уровня. Столь развитое ремесло можно было назвать доказательством его тяжелой работы. Однако и после достижения цели Вид продолжил старательно вырезать серьги. Искусство повысилось на 1. Вы получили опыт в скульптурном мастерстве. Вы получили опыт в ремесле. Вы изучили навык создания ювелирных украшений. Создание ювелирных украшений. Мастерство создания колец, ожерелий, сережек. Чем выше уровень мастерства, тем красивее изготовленные аксессуары и имеющиеся у них бонусы, такие как очарование. 101 очко искусства. Вид выдохнул от облегчения. Своим упорным трудом он смог не только вернуть характеристики, но и изучить навык, которым владели ювелиры. Для трудящихся людей нет ничего невозможного. Сейчас Вид не переживал даже о том, что еще не выучил зачарование предметов. В любом случае, не так уж много осталось до титула мастера. В то время как участники его гильдии общались друг с другом в чате, Вид полностью сосредоточился на создании украшений. «Мне еще предстоит сделать очень много скульптур». Вид намеренно отложил все мысли о создании скульптур до полного восстановления потерянных очков искусства. Ему было жаль тратить силы на создание уникальных работ для простого восстановления характеристики. Трудное решение для всех тех, кто не умел упорно трудиться. Ли Хэнджи научился своему упорству за время работы с одним прорабом на стройке, который заставлял всех носить кирпичи на 25-й этаж строящегося дома, используя лестницы, а не лифт. Только потому, что ему не хотелось тратить электричество. И вот во время работы Вид услышал шепот Хварён. «Привет, Вид. Чем занимаешься?» «Создаю ювелирные изделия в Курыса». «Ювелирные изделия?» «Да, я изучил навык создания украшений». «Я знала, что скульптор может освоить дополнительные навыки. Но разве возможно выучить настолько уникальное?» «Да. Я получил его после создания 1000 украшений. На самом деле, работа скульптора мало чем отличается от того, что делают обладатели других ремесленных профессий». «Ух ты, так ты стараешься ради меня. Для танцовщицы украшения важны как воздух. Большое спасибо». С тех пор, как Вид создал статую богини Фрейи, у Хварён повысился интерес к профессии скульптора. Ну а теперь, если судить по прозвучавшим словам, она ошибочно решила, будто он изучил ювелирное дело только ради нее. Но тут и Виду нечего было скрывать. «Я сделал и для тебя несколько украшений». Естественно, хорошие изделия он откладывал для Хварён. В этом не было ничего странного. Он намеревался их продать, ведь у нее имелось много денег. «Спасибо. Хотелось бы побыстрее их увидеть». Вид продолжил изготавливать украшения, болтая с Хварён. В этот момент он и услышал, как кузнецы и Курыса тревожно перешептывались. «Говорят, что вчера армия Деймонда заполучила равнину Нофнен. Получается, он захватил 20-ю часть всего Версальского континента? Без привлечения. Можно сказать, что в данный момент он обладает самой большой военной силой на континенте. Не говоря уже о том, что из королевства Ицер идет постоянное пополнение его армии новыми демонами. Да, страшное дело». Ви слушал этот разговор, продолжая работать. На самом деле, даже тут, в Курыса, игроки уже успели прочувствовать грядущие изменения. За несколько последних дней цены на предметы просто взлетели. После нападения армии Возрождения, правители королевства и игроки гильдии перестали жалеть деньги на самозащиту. В то же время отсутствие единого союза не могло не беспокоить простых людей. Все больше игроки говорили о том, что нужно остановить армию Возрождения, которая с каждым днем становилась все могущественнее. Но правители королевств не спешили объединяться и все так же вели жесточайшую конкуренцию. Также пока от всего этого выигрывали только наемники из числа темных геймеров. Армия Возрождения... как же мне поступить? Вид просмотрел записи, демонстрировавшие армию Возрождения. Сила демонов поражала, не говоря уже об их количестве, которое возросло настолько, что армия монстров могла полностью растоптать военную силу целого королевства. В то же время, Деймонд обеспечивал безопасность обычным игрокам, которые желали находиться на захваченных им территориях. Благодаря этому, записанные ими видео смогли попасть на телевидение, в том числе и кадры с церковью Возрождения, своей формой напоминающей существо, чем-то похожее на лошадь, державшую серп. В записи демонстрировалось, как армия Возрождения в этот момент возводила его огромную копию. Проблема же была в том, что форма храма была известна Виду. Оставленная рукой смерти статуэтка в точности такая. Вид подозревал, что она была продолжением очередной цепочки заданий, в одной из которых эту статуэтку придется применять для содействия Деймонду или наоборот для противостояния. Но для чего бы в итоге она не пригодилась, в любом случае не было никаких сомнений, что статуэтка связана с Орденом Возрождения. Проблема в том, стоит ли мне принять задание или нет? Если его принять, то это может обернуться очередной тяжелой борьбой. Вид впал в серьезное размышление во время создания ювелирных изделий. Может, эту статуэтку просто продать? Несмотря на то, что это стало бы идеальным решением, найти покупателя казалось невозможным, так как ее использование предполагало высокий уровень скульптурного мастерства и обладание классом скульптора.